Артур и Жанин. Жанин Фукампре в то время не работала. Был сентябрь. Ближайшее турне «Пронуптия» планировали на январь с новыми моделями. Платье из микада, из микрофая или кружев корнели с жемчугом. Обещание свадеб, первые солнечные дни, отчаянные жертвы невест, диета Дюкана, таблетки Нуварин, гастрические кольца и прочее изуверство, лишь бы быть красивой хоть один раз на вечном фото. 2 недели она работала аниматором в супермаркете в Альбере. Это очень много километров от Амьена, 813 от Перпиньяна, в отделе птицы. И хоть порой в ее адрес отпускали сомнительные шуточки, типа «славную цыпочку поставили в секцию цыплят», а то и соленые, такую курочку я бы с удовольствием нафаршировал, или вульгарные. Яички-то эта курочка снесла страусиные. Жанин Фукампре нравилась эта работа. У нее был костюмчик с лебедиными перьями, такими нежными, и беспроводной микрофон, в который каждые 4 минуты надо было говорить симпатичный тиксток. «Наши курочки не дурочки, упакованы в лучшем виде, покупайте куриное филе». Все служащие магазина были с ней очень милы. Кто угощал чашечкой кофе, кто шоколадкой. Директор пригласил пообедать в рояль Пикардии, а главный бухгалтер прокатил на своем новеньком Ягуаре. Задние мысли, мечты, сальности, страдания, как всегда, со всеми мужчинами, с тех пор, как ей было 12 лет, с женских прелестей и рта, похожего на спелый плод, со святыни и появившегося в ней чего-то такого, на самом деле все знают, что это такое, что делает мужчин несчастными, грубыми и безумными, а женщин — подозрительными, нервными и жестокими. Жанин Фукампре никогда долго не засиживалась на одном месте. Ее превентивно обвиняли в пиромании, как ту Лаури Беколь, точную копию Лорен Беккл в мультфильме «Боба Клампета», что сеет огонь на своем пути и сжигает сердце Боджи Гокарта. Примечание. Лорен Беккл, американская актриса, родилась в 1924 году, которую Американский институт кино назвал одной из величайших звезд в истории Голливуда. Боб Клампет, американский художник-мультипликатор и продюсер, 1913-1984 годы жизни, более всего известен работой над анимационным сериалом компании Warner Brothers. Конец примечаний. Ее удаляли как могли, потому что она была отравой, опасностью, сиреной из рода бога Архелоса. Она была химерой. В многоэтажных клиниках отточенное лезвие полосовали другие лица, чтобы скопировать ее лицо. Скальпели резали тела, перекраивая их по образу и подобию ее, большие груди, тонкая талия. Жанин Фукампре была несчастьем мужчин, которые ею не обладали, женщин, которые на нее не походили. Показуха, одна показуха, если бы они знали. Жизнь той, что как две капли воды походила на Алекс Форман из фильма «Крутая компания», была чередой бед, невзгод и унижений. Объятия матери так и не раскрылись вновь. Ласковые слова так больше и не слетели с ее губ. Материнские руки никогда больше не причесывали, не трогали, не утешали дочку. А когда появились первые морщинки в уголках слепых глаз, когда она поняла, что ей не дотянуться до Павловой, Нижинского и Нуриева на холодильнике, не освоить «Эшапе Батю» и «Сесон Ретире», молчание матери стало лишь еще более угрожающим. «Поговори со мной, мама», — просила Жанин, молила Жанин. «Скажи что-нибудь, поговори же. Пожалуйста, прошу тебя, колись же», — она умоляла. «Ну, выругайся, выругайся, если хочешь. Покрой меня, если хочешь, но не оставляй меня, не надо. Не в молчании, мама. В молчании можно утонуть, ты же знаешь. Скажи мне, что ты этого не хочешь». «Скажи мне, что я еще все твоя дочь». Молчание тоже обладает злою силой слов. Когда Жанин Фукампре исполнилось 9 лет, мать подкинула ее тетке, библиотекарше из Сент-Омера, что в Адомаруа, доброй женщине, жене почтальона, бездетной. Но это никак не связано с тем фактом, что он был почтальоном, а она библиотекаршей. Они жили в красивом домике с садом у прудов Малов и Боссежур. «У них я выросла», — рассказывала Жанин Фукампре юному механику. Он уходил из дому рано, естественно, почтальон. Как только закрывалась дверь за письмоносцем, они ставили пластинки «Селин Дион» «Счастливого Рождества», рождественскую песню, которая была написана в 1970 году пуэрториканским певцом Хосе Фелисиано. Танцевали в кухне, в гостиной, пели караоке, спускаясь по лестнице, как звезды, смеялись, я была счастлива. Потом в 8 я уходила в школу, а тетя в библиотеку. Вечерами мы читали романы или смотрели телевизор, а дядя, сидя за кухонным столом, пытался писать книгу об истории канала Сент-Омер, длиннющий труд аж с X века, с монахов, с кучища. Мне было хорошо, но ненадолго. Когда ей исполнилось 12, ее грудки, мягонькие и бледненькие, что твои обладки, как говорил фотограф, превратились в немыслимую грудь, грубо вырвавшую ее из сиропов детства и мелодий «Селин Дион» на потребу свинской похоти. Так начался первый оплаченный отпуск Артура Дрейфуса. Они лежали вдвоем на полу, поскольку садика при доме не было, что объясняло его разумную цену, на ворсистом ковре в маленькой гостиной, размер небольшой двуспальной кровати, 133 на 195 Икея. Безмятежная, как будто прилегли на мягкой травке среди лютиков, счастливая, как будто играли в «Любишь ли ты масло?» с отцветами их золотистых лепестков, прелестная игра, в которую Артур Дрейфус в детстве был бы рад поиграть со своей сестренкой, если бы сосед предпочитал чихуахуа доберманом. Жанин Фукампре смотрела в потолок, улыбаясь так, словно это было небо, с его облаками и белыми птицами, уносящими вас на край света, с его синевой, подобной синеве глаз влюбленных в песенке. На короткий миг она ощутила детство, которого ей так не хватало, нежность пожарного, грацию танцовщицы. Потом позже отрочество, рука в руке славного парня, мечта о жизни, простой, даже наивной, но в которой часто скрыт ключ к счастью. Она вздохнула, и грудь ее приподнялась. Но поскольку Жанин Фукампре лежала, не выросла до росмейровских пропорций, и механик не лишился чувств. Пожароопасная выпуклость приподнялась еще раз, другой. Потом, успокоившись, замечтавшаяся отроковица шепнула доверчиво: «Мне хорошо с тобой». И тогда пальцы Артура Дрейфуса, затекшие от долгой неподвижности в 2 дюймах от изумительного тела, от храма всех грехов, ожили точно 5 робких змеек и потянулись к руке той, что держала руку Юэна МакГрегора. И когда они коснулись ее, пальцы Жанин Фукампре раскрылись, точно 5 нежных лепестков над сокровищем завистью, и встретили пальцы Райана Гослинга только лучше. Райан Гослинг только лучше сжал ее руку, притянул к себе и быстро поднялся. «Идем». Голова у него кружилась, как в тот день в 3-м классе, когда он нюхнул трихлоретилена с недавно лишившимся девственности Аленом Роже и спел «Стабат Матер» Вивальди, хоть никогда ее раньше не слышал. Примечание. «Стабат Матер» от латинского «стояла мать» — католическая секвенция на латинском языке. Первая часть текста говорит о страданиях Девы Марии во время распятия Христа, вторая — мольба грешника о даровании ему рая после смерти. Конец примечания. Только благодаря отменному здоровью и регулярным занятиям йогой Кристиана Планшар избежала сердечного приступа. Кристиана Планшар держала на улице Сент-Антуан одноименный парикмахерский салон. где также можно было взять на прокат диски и заправить струйные и лазерные картриджи. Кристиана Планшар, стало быть, если бы не регулярное занятие йогой и умение владеть собой, упала бы замертво при виде Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон, входящая в ее салон об руку с красавчиком-механиком. Однако в тот момент, когда рот ее широко открылся, ножницы яростно щелкнули и отхватили историческую челку мадам Тириар, преподавательницы английского на пенсии и старой девы до нынешнего дня, что, возможно, объясняло давно вышедшая из моды челкой. Разом смолкли все разговоры, сплетни и пересуды, время остановилось. Можно было услышать, как пролетит волосок. Потом раздался глухой щелчок смартфона, которым кто-то сделал снимок, и этот негромкий звук послужил сигналом жизни, вступившей в свои права. Кристиана Планшар кинулась к вновь прибывшим. «Мадемуазель Йоханссон, какая честь! Вы снимаетесь в наших краях? С Вуди Алленом? Он так любит Францию и так чудесно играет на кларнете. Какие у вас дивные волосы! А этот цвет не дать, не взять, апрельская пшеница! Островок ястребинки летом! Это... Вы еще красивее вживую! Вы...» Но Артур Дрейфус перебил ее. «Вы могли бы подстричь ей волосы покороче и покрасить их в черный цвет? Пожалуйста!» От этих слов Кристиана Планшар пошатнулась, но взяла себя в руки. «Спасибо позе йоги, именуемой Бхут Жангасана, или поза кобры, которая дает уверенность в себе, чтобы противостоять препятствиям, и необходимую силу, чтобы противостоять жизни. Принцип – визуализируйте голубой свет на уровне груди. Черный. Окраска, конечно. Шанталь, займитесь, мадемуазель Йоханссон. Шампунь, пожалуйста, особый, живо, живо. Минутку, мадемуазель Тириар, прошу вас, вы же видите. Но да, вам очень идет новая челка. Очень-очень идет. Деструктурированная, все просят у меня такую челку». И пока все суетились вокруг божественной актрисы, Жанин Фукампре привстала на цыпочки, поцеловала Артура Дрейфуса в щеку и шепнула ему на ухо спасибо с улыбкой, от которой млели 3,5 миллиарда мужчин. Сердечко Жанин Фукампре забилось чуточку чаще. Он хотел ее, не ту, другую. И пока светлые пряди Жанин Фукампре, кружась, бесшумно падали на пол, сначала золотым венком, потом рыжеватым ковриком, Артур Дрейфус ждал, читая замусоленные журналы, судоку и кроссворды разгаданы, кулинарные рецепты вырваны, а к лицам Деми Мур и ее хлыща подрисованы шариковой ручкой усы. В старом номере «Публик» ему попалась статья, в которой говорилось о скором выходе «Железного человека 2» с Робертом Дауни-младшим, Гвинет Пелтроу и Скарлетт Йоханссон в роли «Черной вдовы». Длинные каштановые волосы, черное платье в обтяжку и все та же сногсшибательная грудь. Кристиана Планшар начала накладывать краску. Он еще полистал глянец, прочел старые гороскопы и наткнулся на удивительное свидетельство некой женщины, прибегнувшей к нимфопластике. До сих пор он думал, что нимфа — это красивая девушка из сказок, или, как объяснил ему отец, одна из метаморфоз насекомого. И только теперь узнал, что женщины доверяют свои вагины скальпелю пластической хирургии. «Мои малые губы отвисли, моя луна походила на шею старого индюка. После операции оно как у маленькой девочки, такое свеженькое, такое гладенькое». У него побежали мурашки по спине. Ложь гнездится повсюду. 2 часа спустя, за это время дважды посылали к Деде Фри за кофе для мадемуазель Йоханссон и красавчика. «Салон у нас скромный, но мы знаем, что такое сервис», — сказала Кристиана Планшар. Жанин Фукампре вышла брюнеткой с короткой взъерошенной мальчишеской стрижкой. Для тех, кто помнит, типа Ан Парио в «Никите». И все сошлись на том, что ей очень идет. Что да, правда, немного неожиданно сначала, ведь привыкли видеть ее блондинкой с распущенными волосами или узлом, но да, ей очень идет эта стрижка, просто здорово. Жанин Фукампре согласилась попозировать рядом с Кристианой планшар для фото, которое завтра увеличат, вставят в рамку и повесят на стену над кассой. Когда они выходили, она продела свою руку под локоть Артура Дрейфуса, и им зааплодировали. Для всех присутствующих в тот день образ этой пары, такой невероятной и красивой, был образом света, чудесным видением, и никому в голову не могло прийти, какая непроглядная тьма поглотит ее. Теперь уже меньше, чем через 48 часов. В тот седьмой день, проклятый, черный и пурпурный. Они дошли до гаража, где одолжили у ПП галантное средство передвижения, старенькую «Хонду Цивик». И ПП, в свою очередь, тоже не удержался от комплимента. «Вы еще красивее, чем вчера, мадмуазель Анжелина». Жанин Фукампре лучезарно улыбнулась. Артур Дрейфус вел осторожно все 32 километра, отделяющие Лонг от Амьена, где он заказал столик в Реледес Орфевр, потому что они говорили без умолку, а разговор, когда ты за рулем, согласитесь, немного отвлекает. «Как мило, что тебе пришла в голову парикмахерская», — сказала она. «Тебе потрясающе идет», — сказал он. «Ты находишь?» «Да». Она покраснела, он тоже. «Куда ты меня везешь?» «Это сюрприз. Обожаю сюрпризы. Надеюсь, тебе понравится. Я уверена. Как повезло, что я увидела тебя в марте. Ты был такой красивый. Перестань. Такой трогательный с этой маленькой девочкой и ее смех. Черт, ее смех. После этого я думала о тебе почти каждый день. Ты верно считаешь меня дурочкой?» «Нет. Я мечтала с тобой познакомиться, чтобы ты меня рассмешил, как ее». «Вообще-то да, ты дурочка. Будем друзьями. Будем». И так далее, все 32 километра. Это был юношеский флирт, прелестный, терпеливый. Этот момент до свершения, когда все возможно. Эти слова в беспорядке, еще не написанные. Не было никакого напора в поведении Артура Дрейфуса, никакого вызова в поведении Жанин Фукампре, и когда она проводила рукой по коротким волосам, знакомясь со своей новой головкой, было в ее жестах что-то сдержанное и трогательное, наполнявшее водителя счастьем. Когда они подъехали к знаменитому ресторану, она положила руку на его запястье. «Спасибо, что попытался удалить Скарлетт от меня, Артур, что пришел ко мне, что захотел увидеть меня, именно меня». Артур Дрейфус улыбнулся и ничего не сказал, потому что сказать было нечего. В Реле дес Орфевр, ресторане шеф-повара Жан-Мишеля Деклу, они заказали традиционное меню. 30 евро на минуточку. Но, подумал скромный механик, когда ты с такой девушкой, Мэрилин Монро, сказал ПП, перепутавший ее с Анжелиной Джоли, говори спасибо, говори, я могу умереть завтра, даже прямо сейчас, говори, деньги не в счет, и думай, лови момент. Традиционное меню для любителей. На закуску копченое филе сайды в хрустящем тесте с кремом из цветной капусты. На горячее спинка мерлузы, жареная в масле с водорослями. Ломтик окорока фри с соком пикильос, сорт сладкого перца, выращиваемый в Ладосе, в испанской стране басков. И, наконец, сытное ассорти от Жюльена Планшона или карта десертов. Экономическое чудо 30 евро заключалось в этом «или». Конечно, на них косились, особенно на нее, показывали пальцем более или менее скромно. Клиенты возбужденно перешептывались. И Артур Дрейфус отнес это на счет скуки. Человек обычный, но хорошо одетый, в сопровождении красивой женщины смотрит на других женщин, чужих женщин. Трофеи. Опять все та же показуха. У Жанин Фукампре были розовые с перламутровым отливом скулы, как у Скарлетт Йоханссон, и хоть новая прическа радикально изменила сложившийся имидж пышнотелой актрисы, надо признать, что сходство по-прежнему было. Боже, какой она казалась Артуру Дрейфусу красивой! Она была, наконец, единственной. Никто не видел ее до него, ни этого лица, ни этой почти детской радости. Он готов был, подобно многим в эту минуту, умереть, лишь бы оказаться на месте ложечки с кремом из цветной капусты, которая подплывала к ее пухлым, немыслимым губкам, исчезала во рту и выходила оттуда блестящей, как киношная слеза. В конце концов, мечтал же Вуди Аллен быть колготками Урсулы Андерс. «Я никогда не ела ничего вкуснее», — призналась Жанин Фукампре, растроганная, с повлажневшими глазами. «Разве что один раз хлебец по-пикардийски с директором Макси Куб, когда работала в отделе птицы. Для тех же любителей это блин с ветчиной и грибами, запеченный в духовке, 420 калорий на 100 граммов. Но это было тяжко», — продолжала она. «Он ел быстро, смотрел на меня странно, потел, все допытывался, знаю ли я номера в рояль. Говорил, что хорошо бы мне там прилечь, отдохнуть после обеда для пищеварения. Все-таки хлебец по-пикардийски тяжеловат, как гратен с сыром. И бла-бла-бла. 10 тонн он весил, директор. Женат, 2 взрослые дочки и увивается за девушками, их ровесницами». Артур Дрейфус хотел было задать вопрос, но она движением плеча заставила его замолчать и добавила с улыбкой, тронув ложечкой свои волшебные губки. «Что ты себе думаешь, Артур? Я не ложусь в постель за хлебец по-пикардийски». Он криво улыбнулся. «У тебя красивый рот, 2 красавицы-дочки и готово дело. Думают, могут все себе позволить. Я видала-перевидала вульгарных, Артур, навязчивых, неловких, красивых, даже очень-очень красивых, стариков, скряг, негодяев и зануд. Все пытались. С цветами, с шоколадом, с хлебцами по-пикардийски, с деньгами, даже с большими деньгами». «Оскорбительно большими. Какая же это, наверное, мука? Один раз был бриллиант, но без предложения руки и сердца, только с обещанием снять квартиру попозже, как шлюхи. И еще Фиат 500, обитый кожей внутри. Ох, мужчины! И я могла сама выбрать цвет, но я никогда не встречала добрых, по-настоящему добрых. Ты первый, Артур, а доброта трогает женщин, потому что она не требует ничего взамен». С сердцем Артура Дрейфуса случилась легкая аурикулярная экстрасистола. Он хотел было накрыть своей шершавой рукой, способной разобрать и собрать любой мотор на свете, а может быть, когда-нибудь и сердце человеческое, чуть пухлую ладошку Жанин Фукампре. Но тут совсем рядом с ними раздался тонюсенький голосок. «Вы не могли бы дать мне автограф? Пожалуйста, Скарлетт». Маленькая кругленькая девочка стояла у их столика. Она протягивала Жанин Фукампре меню на подпись, глядя на нью-йоркскую актрису глазами, полными любви и обожания. Глазами мокрой собаки, вроде Бассет-хаунда. Покорность и благоговение. В общем, святая Бернадетта Субиру в миниатюре. Примечание. Бернадетта Субиру, годы жизни 1844-1879, католическая святая из Лурда, которой, по ее уверениям, являлась Дева Мария. Эти явления были признаны католической церковью подлинными и превратили Лурд в место паломничества. Конец примечания. «У меня уже есть автограф Жан-Пьера Перно», который без большого успеха представлял Францию на Евровидении 2007, добавила девочка. «Но нет такой великой актрисы, как вы». Прекрасные глаза Жанин Фукампре тотчас наполнились слезами. Она провела руками по своим коротким черным волосам, так и не скрывшим сногсшибательную актрису. Испуганная маленькая фанатка вдруг попятилась. Актриса же вскочила, стул упал, она выбежала в слезах. Губы девочки дрожали, когда она спросила, что я сделала плохого, но Артур Дрейфус тоже встал, бросил на стол деньги, как делали в подобных случаях в клане Сопрано, и убежал вдогонку за Жанин Фукампре, как за счастьем. Она была на улице, сидела на капоте галантного средства передвижения. Артур Дрейфус не находил слов для такой ситуации. Он был способен успокоить плачущую женщину, у которой не заводилась машина или не срабатывало зажигание, но не мог помочь горю девушки, которая плакала из-за того, что другая, в Америке, накрыла ее и украла ее жизнь. Он только и решился протянуть руку, решился погладить короткие, по-мальчишески постриженные волосы, размазать акварелью капельки ртути, катившиеся из ее глаз. Он старался дышать ровно, тепло, по-мужски, как ПП. Дышать так, чтобы она могла расслабиться, почувствовать себя спокойно, далеко, далеко от другой. Несколько минут понадобилось Жанин Фукампре, чтобы успокоиться. И вот ее глаза встретились с глазами механика, и были сказаны безмолвные слова. Она тихонько соскользнула с капота машины, привстала на цыпочки и росла. Росла, пока ее бархатистые губы не коснулись губ Райана Гослинга, только лучше. Это был настоящий первый поцелуй любви. За этим чудесным поцелуем Артур Дрейфус быстро забыл конфуз в ресторане. Сердце его летело, душа неслась вскачь. Он был Бэмби. Он вел машину, рядом с ним сидела изумительная Жанин Фукампре, и он распевал во все горло песню, которую как раз передавали по авторадио. «Знайте, любовь не игра, это понять пора. Сколько же горьких слез по моей вине пролилось. Одно лишь слово, один лишь взгляд, и ничего не вернуть назад». Старый шлягер Вальдо Силли родился в Италии в 1950-м, переехал в Рубе в 1958-м, стал певцом, выступал в дансингах и на галоконцертах, познал свой час славы в первой части спектакля Жерара Ленормана. Скоропостижно скончался от сердечного приступа все там же, в Рубе, в 2008-м. Ах, как жесток порой бывает север. А аниматорша из отдела птицы заливисто хохотала. И оба они, осторожно ступая на зыбкую почву влечения и желания, были очень красивы. После патоки Вальдо Силли Жанин Фукампре изъявила желание заехать в Сент-Омер, чтобы познакомить механика со своей тетей, бездетной библиотекаршей, женой почтальона, трудившегося над опусом о канале Сент-Омер. А поскольку лечебница, в которой содержалась мать Артура Дрейфуса, находилась по пути, они решили остановиться и там. Знакомство как обещание. Лекардонель Тереза несколько лет назад была помещена в клинику в Абевилле, специализирующуюся по всевозможным штучкам, касающимся психиатрии. Бред, галлюцинации, психозы и прочие недуги подсознания, фантомы и каннибальские страхи. В самом деле, регулярное и неумеренное употребление спиртного, в данном случае мартини, может повлечь за собой энцефалопатию Гайе-Вернике, алкогольную деменцию или синдром Корсакова. Последний и диагностировали у безутешной матери Нойи. У Лекардонель Терезы наблюдалась ретроградная амнезия, дезориентация, мифомания и аносогнозия. Настроение у нее было эйфорическое, но отмечались потеря рефлексов и иногда нарушение речи. Они приехали туда около 3 пополудни. Она сидела на скамейке в саду. Голова ее покачивалась из стороны в сторону, как у пластмассовых собачек, над задними сиденьями машин. Ноги были накрыты пледом, хотя погода стояла еще теплая. Артур Дрейфус сел рядом с ней. Жанин Фукампре осталась поодаль. Она знала, какие океаны могут отделять от матери, а та обронила, даже не повернув головы к сыну. «Я уже съела бисквит и яблоко, больше не хочу, сыта». «Это я, мама». «Собаки тоже. Тоже сыты, полны, жирны. Они съели моих детей». «Я Артур», — прошептал Артур Дрейфус. «Я твой сын». «Перестань, Жорж. Ты меня не привлекаешь». «Пуста? Нет больше сердца. Сердце съели», — проговорила она с мучительным спазмом, так и не посмотрев на сына. «Перестань. Сейчас мой муж придет, злой-призлой. Мой муж ушел. Где его тело? Собака ест. Кто такой Жорж?» Жанин Фукампре встретила взгляд Артура. Она грустно улыбнулась, сдерживая слезы, и шепнула. «Она же разговаривает». «Она хотя бы с тобой разговаривает».